kind of new here too. Like, I've been, well, I guess a year in new. Чел, ты чё? Я тут подумал, как мы до этого докатились? С чего все началось? Жертв рестов на колясках или планка упала раньше? Мы сами виноваты. Может, когда-то давно мы сами снизили эту планку, а теперь сидим по уши в дерьме. Назад дороги нет, Стэн. Я вот как-то не могу понять, с чего вдруг? Я вдруг почувствовал, что это как-то неправильно. Да, не понимаю, как мы могли раньше смотреть на эту дрянь. А? А, мисс Обама, а мэм, вы в порядке? Это неправильно. Это все неправильно. Остановитесь! Что мы делаем? Как вы могли довести до такого состояния вашу дочь? Я не знаю, я... Как я могла так опуститься? Что я наделала? А как мы все опустились до детских драк в спагетти? Понять, что ожирение – это эпидемия. Но это не болезнь. Президента бросит все силы на борьбу с детским ожирением. А что тут происходит? Не знаю. Кажется, нам дали еще один шанс.